Здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа. С вами Артем Евженков и... Виктор Толстиков на Умном радио. Банкзнаний.ру. Ура! Ура, товарищи! Сегодня с вами мы продолжаем изучать НЛП. Сегодня новый день, и сегодня мы хотим подарить вам новые знания. Они не очень близко касаются именно непосредственно классического НЛП. Это больше модели, взятые из других наук об успехе, если можно назвать все эти науки действительно науками об успехе. Но мы же не настаиваем на том, что мы даем исключительно НЛП. Мы даем то, что работает. Ну, я здесь согласен. И это будет такая модель, о которой мы расскажем чуть позже. Она довольно простая и интересно эффективная. А сейчас хотелось бы вспомнить о том, что мы делали вчера. Для того, чтобы сегодня мы могли со свежей памятью на самом деле продолжить. Да. Итак, вчера мы изучили правила, правильно описанные цели, да? Да, критерии правильно сформулированной цели. Совершенно верно. Угу. Что еще мы вчера делали? Мы вчера еще вычитали из логических уровней, из столбика логических уровней мечты реальность, да, и смотрели, что когда мы будем делать. Раскидывали, да, там по этапам? Да, совершенно верно. Так, хорошо. И потом мы последние даже, по-моему, 5 лет по годам прописывались. А потом мы били все на десятилетия. Ага. А потом эти десятилетия мы, соответственно... расставляли по порядку все, что мы хотим. Это к вопросу о том, как это ликвидировать разницу. Угу. И последних 5 или 10 лет пытались расписать, пытались, хорошее слово, отлично вообще. Никогда да, не как спросить. И надо. Ни к чему не обязывают. Ну да, удобно вообще. Так, что же. И сегодня мы хотим, в общем, поднять такой вопрос, как поиск своей ниши. И, в принципе, разработки нишевого продукта, потому что все, что вы делаете, так или иначе, это... ваш продукт. Ну, в любом случае, да, мы же говорим про стратегию успеха, а достижение успеха, оно само по себе, да, каким-то образом должно быть достигнуто. Абсолютно верно. И именно прописывать эту стратегию нам как раз и нужно. И чтобы мы могли понимать, с чем мы пойдем, что мы возьмем с собой в рюкзак, да, нам нужно сначала подумать, в принципе, где мы будем нужны. Потому что если мы будем нужны в гостях у украинцев, допустим, да, там, то нам не нужно брать с собой борщ или сало. А если в гостях у китайцев, то, к примеру, зонтики, автомат. Ну да. Или, как говорится, чуть не сказал плохое слово, не стоит ездить в Тулу, да, со своим самоваром. Что-то типа. Ну вот. И, соответственно, сегодня мы хотим, чтобы вы задумались уже сейчас под то описание, которое вы себя в будущем увидели, чтобы вы подумали, а какой мог бы быть тот товар, который очень сильно может удовлетворять нужды сообщества? Да, совершенно верно. Но вы должны отдавать себе отчет в том, что товар – это не только, да, какой-то физический продукт, да, как то продукт питания или продукт канцелярский или какой-то. Продукт – это также услуга. Ваша, да, любая абсолютно консультация, массаж, я не знаю, там, пересадка волос откуда-нибудь куда-нибудь, обучение, коучинг, терапия, консультации, все что угодно, покраска автомобилей. То есть да, вы можете продавать свои навыки, любые абсолютно. Да, начиная там от ковки булавок и... и ну так далее. Именно здесь мы как раз и хотим вспомнить тот самый момент, где мы с вами выписывали свои особые навыки. Да, уникальные. Уникальные навыки. Что тогда вы выписывали для себя, можете уже сейчас делать такое, что там, ну, лучше всех, там, или хотя бы очень круто. И мы просили вас пофантазировать, а какие бы вы хотели иметь такие навыки, да, там, как, я не знаю, там, ловля божьих коровок в условиях Крайнего Севера, там, ну да. У каждого свои уникальные задачи. Я просто задачи. Историю тут сразу вспомнил по этому поводу. Я как-то познакомился с одним парнем, вот, и он говорил, вот я не знаю, короче, как вот воткнуться там по жизни, я там работаю курьером за 20 тысяч, вот, и я ему говорю, ну а что ты умеешь? Он говорит, да я ничего особо так, такой обычный, да, там вечером Аська, там, бла-бла-бла. И потом как-то мы с ним продолжаем разговаривать, и он вскользь упоминает то, что он занимается брейк-дансом. Mm. Да, я так ничего не умею. Я говорю, ну покажи что-нибудь, да. Далее он мне там за 3 минуты показал там множество всяких фокусов, кручения на голове, от чего я, конечно, сказал, ничего себе, ничего не умеешь. И сказал, ты знаешь, ты, в принципе, можешь 10-ку зарабатывать, давая там просто по 500 рублей групповые занятия за раз. Mm-hmm. Он, конечно, прифигел и вот стал заниматься этим делом. Он там сайт свой сделал, короче, нормально. Вот, да, кстати, абсолютно история того, о чем мы сейчас рассказываем, она идеально иллюстрирует. Реально у человека был какой-то навык, который, может быть, он сам даже и не замечал. Ну да. Не считал его каким-то таким важным и глобальным для себя. Но потом у человека реально что-то щелкнуло, и он понял, да, вот это же уникальная штука. Да, и айтишники, конечно, радуют. Они такие, ну, я обычный айтишник, я ничего не умею, да, а сколько он всего умеет. Он может, во-первых, консультации там по подборке железа устраивать, да, там онлайновые буквально тоже за смс-ку. Как бы. Это такой вроде маленький доход, но он очень легкий, да, и очень такой практически пассивный. Ты просто там по скайпу человеку говоришь, что как делать, да. Или тот же айтишник, он может обучать, да, работе там с программами, там, не давая весь курс программирования, а вот, вот реально там сказать то, что я вот там за 3-4 дня могу тебя научить, допустим, в Dreamweaver сделать сайт. И да, так далее. Вот реально таким образом и можно зарабатывать. И сейчас мы, наверное, как раз и придем к квадрату, чтобы уже начинать вписывать туда то, что мы хотим. Итак, я снова беру листок бумаги, чтобы снова рисовать вместе с вами. Хорошо, что вы не видите, потому что то, что я рисую, непонятно часто даже мне. Но подсознание, оно все знает. Итак, рисуем большой квадрат на практически весь размер четвертого листа. Ну или там какого листа у вас есть. И делим этот квадрат сначала вертикально пополам, а потом горизонтально пополам. И, о чудо, то, о чем мы так долго не хотели рассказывать, вот наконец свершилось. У нас 4 квадрата. Но это не важно. Итак, в каждый из квадратов давайте вписывать по очереди. Итак, у нас первый, то есть верхний левый квадрат, да, давайте назовем его, условно говоря, как вы его назвать-то, работа по найму. Да. Работа по найму. Да, офисное рабство. То есть, да, работа по найму. Сейчас я сам пишу для себя, да. Соответственно, вы берете и просто, допустим, предприятию отдаете 8 часов своего времени, за которые, ну, предприятие может делать с вами что угодно. То есть, вот какие идеи у предприятия не возникнут, да, там сказать, там, ну, сделай вот, вот, вот, вот такую хрень. Это когда ты приходишь на завод, устраиваешься токарем, и тебе оказывается, там надо еще и станки смазывать, и помещения подметать, и вот там за n-цать тысяч рублей человек там, грубо говоря, занимается всем, чем попадя. Да, то есть, на самом деле, реально, вы на 8 часов сдаете себя в офисное рабство. То есть, раньше какая была ситуация на планете? У нас было поголовное рабство рабов, да, то есть, они 24 часа в сутки принадлежали своему господину. Да. А сейчас время уже сократили в 3 раза. Понимаете, мы реально на пути к успеху. То есть, нам осталось еще немного. Но в 3 раза мы уже оттуда как бы ушли, да. То есть, надо еще немножечко поднапрячься, да, еще лет 50 с нашими темпами мирового развития, и мы от рабства уйдем, в принципе, как нация, как цивилизация планетарная. Да, будем на честном фрилансе работать. Ну, условно говоря, да, хотя там через 50 лет очень сильно поменяются экономические взаимоотношения там людей, и, в принципе, понятие бизнеса вообще будет очень сильно переменено. Ну, мне кажется, что рабство может быть. Вот помнишь, ты описывал как раз тему того, что будет скоро мир состоять из корпораций? И там же получается обратно рабство на 24 часа. По сути дела, да, только на метауровне. На метауровне. На более свободном уровне. Ну, так и не важно. И потому что в будущем мы будем заниматься, на отдельном у нас будет мероприятие такое бесплатное, открытое. Так что приходите. А сейчас первый квадрат. Работа по найму. Итак, чего характеризует лучше всего этот квадрат? Ну, это наличие зарплаты. То есть какой-то фиксированный, независимый, в принципе, от результатов вашей деятельности, суммы, которую вы почему-то в конце месяца получаете. Ну, да, как конкретные вы... деньги за конкретное время. Да, потому что как бы вы даете сколько-то времени, обговаривая, какими навыками вы владеете, какими задачами вас будут там напрягать, зато вам за это дают фиксированный оклад такой. Да, ну это, кстати, вот в российской системе это очень хорошо демонстрируется, когда неважно, чем ты занимаешься на работе, да, действительно там сводишь годовой баланс или сидишь на одноклассниках. Это абсолютно без разницы. То есть, но по-любому вы все равно обязаны присутствовать на рабочем месте, вне зависимости от того, да, есть у вас работа или нет у вас работы в данный момент. Продали время. Итак, первый квадрат – это работа по найму, соответственно, равно продаже времени. Давайте посчитаем, сколько времени вы продаете. Смотрите, 8 часов в день, так? Плюс 2 часа на дорогу. Ну, беру в среднем, кому-то больше, кому-то меньше, давайте 2 часа считать. Итак, 10 часов получается. Так это подожди, там же еще обед на работе, как правило. О, ну, 11, да, часов получается? 11, получается, 11 часов, да. Ну, хотя обед это больше для себя, давайте все-таки 10 считать. Вот 10 вообще только потому, что прям, ну, что дома вы бы тоже час могли бы потратить на обед. Ну, просто дома никто на это не тратит. Ну, это не важно, ты можешь сидеть, бутерброды поесть, это не принципиально. Итак, 10 часов умножаем на 20 дней, получаем 200 часов, так? У тебя очень много выходных получается. Почему? 20 дней в месяц примерно рабочих, да? Ну, нет? Пусть будет. Ну, пускай 20, да, но все равно 200 часов, смотрите. А зарплату за месяц, ну, какая средняя, наверное, по стране сейчас? Ну, там, 1030-40, наверное, по да? По стране? Ну, я имею в виду среди там нормальных людей, которые специалисты и так далее. Там. А, ну... Ну, давай 30 возьмем, да? Давай 30 тысяч возьмем. Ну, это просто условно. Каждый возьмет свою зарплату и разделит на эти 200 часов. А если вы работаете больше, то и на большее количество часов или на меньшее. И сейчас мы просто хотим получить с вами, сколько стоит час вашей работы. Сокращаем 2 нуля, 300 делим на 2, получаем 150 рублей в час. Вот это та сумма, за которую вы, получается, работаете. Как ты думаешь, ведь это много или мало? Ну, кому как. 150 рублей в час. Да, кому как. Да, ну окей. Это вы платите за, условно говоря, офисное рабство такое, да? Ну да. Угу. Ну, фиксы записали, да, себе, оставили. Идем дальше. Что у нас дальше? У нас, давайте возьмем второй квадрат, это вниз пойдем. То есть, этот был первый, второй это вниз. И это, соответственно, фриланс. Это то как... есть это навыки на продажу. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, когда вы продаете свое время, да, то вы можете, допустим, один какой-то небольшой проект, как то обклейка 4 комнат обоями, да, делать месяц. Ну, неважно, вот как mm-hmm. бы вы продали свое время, и неважно, что вы делаете, как бы там. А фриланс или навыки на продажу, это когда вы уже продаете именно навыки, да, то есть вы понятно, что не будете клеить обои 4, там, вот в 4 комнатах в течение месяца, да, вы их поклеите буквально там за 1-2 суток максимум, да, получите свои деньги и пойдете к другому клиенту. Угу. То есть вот это именно про фриланс, вы продаете свои навыки, ну, естественно, там частично время. Да. И поэтому вот мы просили вас выписать свои идеальные навыки, которыми вы хотели бы обладать. Вот сейчас попробуйте вернуться туда и вернитесь туда, да, и посмотрите, какие из этих навыков, да, вы реально можете дорого продавать. Да, вот их можно там, я думаю, в квадрате вот в этом, во втором у них место еще есть, прям, да, вписать можно. Да. Теперь давайте посчитаем, сколько зарабатывает в среднем фрилансер. Допустим, самая низкооплачиваемая работа на freelance.ru, она где-то там от, ну, 100 рублей в час получается. Это как-то расшифровка просто? Нет, расшифровка текста стоит там минимум 200. Вот мы сейчас за 200 не можем специалиста найти. Да? Ну да. Соответственно, 100 рублей в час это просто какой-то там копипастинг, это там расшифровка вот этих... Размес бетона. Да, наебка это кетчи или как, капча называется, где там на сайте, знаешь, выскакивает такая штука, типа там... А, и ты кликаешь. Не, ну да, и там тебе нужно какую-то цифру набрать, которая якобы там замазана. Но компьютер пока не научился распознавать, сажают таджиков, которые 3, 6, 8. А, отлично. Вот навык знания таблицы умножения... Да как это? От 0 до 9. 9, условно говоря, единиц информации позволяет зарабатывать 100 рублей в час. А помнишь это самое, мы когда где-то там в театре, что ли, были, там девушка проектор водила, да? Да. То есть навык это просто смотреть и направлять туда свет одной рукой. Да. То есть разные навыки. Выбирайте себе навыки, которым вы хотите обучиться, которые можно продавать дорого. Второе пояснение сюда, они еще должны быть и востребованы. Секундочку. О-о-о. Так, говорят, что меня плохо слышно. Ну да, я даже не знаю. Я сейчас вот вижу, да нормально слышно. Да, я тоже думаю, что нормально. Может быть, не так, я же не этот. Но если еще в следующий раз просто я микрофон увеличу силу, ладно. А это... что орать-то, собственно? Да. И потом, я, кстати, и так практически тут ору уже, как Ленин на броневичке. Так вот, ладно, возвращаемся во фрилансы, то есть в продажу навыков. На самом деле, если вы посмотрите те навыки, которыми вы сейчас обладаете, найдите, пожалуйста, не знаю, час своего свободного времени и полазьте по сайтам freelance.ru, они бывают через тире и без, их два. И посмотрите, за сколько продают ваши навыки в час. Там есть, условно говоря, биржи, на которых выставляют там запросы. Есть, условно говоря, предложения, по которым вы можете посмотреть, что там реально получилось, да, там, как, ну, за сколько люди себя продают. Вы сможете найти реально себе цену. Так вот, собственно, Роберт Киосаки, да, вот немножко с другой стороны рассказывал. То есть мы говорим про продажу своего времени и своих навыков, да. А Киосаки же, он говорил то, что либо вы работаете на дядю, да, это в первом квадрате, на mm-hmm. вот это вот предприятие некое или там какое-то юрлицо. А во втором квадрате, когда вы продаете свои навыки, вы работаете на себя, грубо говоря. Отчасти. Ну, отчасти, да. Просто фриланс в этом же пункте у нас находится, по-моему, и свой бизнес. Нет, я бы свой бизнес все-таки отнес в другой квадрат. Вот сюда? Да. Ну, вот. Хорошо, да. Потому что фриланс – это когда вы один, вы это башмачник. Ну то да, есть, вот я вот про да. такого рода маленький бизнес. Да, мелкий. То есть вы можете сами там чинить часы, открыть будку, в нее приходить с утра, там, да, допустим, и до 8 часов вечера, или до скольки вам хочется сидеть там и чинить часы. Но вы один, у вас нету людей, которыми вы управляете. То есть когда вы в следующем квадрате, к которому мы сейчас придем, там у вас несколько другая позиция просто. Ну, здесь да. вы, что вам заказали, вы то и сделали. То есть, знаете, вы здесь официантка. Вот фрилансер – это официантка там, или проститутка. Да, проститутка. Потому что фрилансер. Проститутка – это фрилансер, проститутка, да. Но, у нее есть навык. Да. Может быть, быть проституткой лучше, чем быть рабом? Вот это уже как бы в этом есть смысл, о котором можно подумать. Ну да. Но все равно это не идеал, это не то, где надо оставаться. Да, потому что и в первом, и втором случае, да, если с тобой случаются какие-то непонятные происшествия, как-то болезни, форс-мажорные обстоятельства, то вы тут же свой источник дохода теряете. Угу. Вот. Как в рабстве, да, там максимум на что стоит рассчитывать, это на оплачиваемый больничный отпуск в течение недели. Да, не больше, чем там два раза в год, или как у нас там по законодательству положено. Да, а во втором случае, если вы недееспособны, то как бы и недельного оплачиваемого больничного отпуска вам тоже как бы не видать. То есть вот этот и первый, и второй квадрат, они подводят к тому, что вот как работаешь, так и получаешь, грубо говоря. Угу. Да, и если ты вдруг не работаешь, то, соответственно, сразу же не получаешь. Да. А стоит уйти в запой на неделю или уехать, влюбившись в Питер, то можно сказать, кранты твоему бизнесу. Да. Особенно в случае офисного рабства, это там вообще очень жестоко. То есть, сам, если у тебя есть какой-то там небольшой, грубо говоря, запас денег, да, ты всегда можешь куда-то отъехать или отлучиться от своих дел, а потом продолжить заниматься своей деятельностью, то в случае рабства вам еще некоторое время, как правило, довольно длительное, да, придется искать эту работу еще такую, и не факт, что найдете. Так что здесь реально стоит задуматься. Хорошо, то есть если в первом квадрате получается такие у нас уже ужасы, как зарплата, которая не зависит от того, что ты делаешь. Да, зато она фиксированная. Зато фиксированная, зато она не может быть больше. Ну, кто сказал, как что правило, ты, да. Кто работай сказал, что ты больше, стоишь да. столько, да. Работай больше, все равно получишь столько же. Она фиксированная. Да. Работай умнее, тоже получишь столько же. Потом риск увольнения, да. Угу. Отсутствие, по сути дела, выбора. Гарантии. Да, гарантии и выбора, чем заниматься. Вот тебе сказали, вот пойди вот туда и сделай вот это вот именно так вот, да? Да. И ты не скажешь, ну извините, идите и идите. Тут всего-навсего надо на одну кнопку да. нажать. Да, у вас зависимость появляется такая. Ну да. Ну и плюс, сильно. Да, тут еще есть, конечно, большие возрастные ограничения в первом квадрате. То есть вам не может быть, условно говоря, меньше, ну там, условно говоря, 18 или для какой-то низкой квалифицированной работы 16 лет. Да. И не больше, условно говоря, наверное, там 40-45. Ну потом есть, крайне сложно. Потом уже тяжело, да, если вы не мега-специалист. Ну да. А специалист это, опять же, уже дальше к навыкам, к фрилансерам. Так, вот с фрилансом тут немножко полегче, потому что гарантии финансовой независимости все так же нету, но зато как бы в зависимости от того, насколько хорошо вы работаете, вы также хорошо и получаете, да, то есть вы можете весь день сидеть в Одноклассниках и понять, что вы 100 рублей за день заработаете, да, а можете как бы активно работать там либо с помощью там своих физических навыков, либо умственных каких-то способностей и зарабатывать там $100 в час, например. Да, вот да. Допустим, консультация специалиста, будь то психолога или там специалисты по юриспруденции или по налоговому праву, как правило, начинается от отметки 100 евро. Ну, если это специалист. Понятно, что вы можете взять студента, да, там 20-летний, который за 30 евро. За 30 вас проконсультирует. Но реально 100 евро – это та планка, сколько стоит час работы специалиста, который может что-то внятное сказать по своей профессии. Угу. И это фриланс. Это фриланс. Это здорово. Вы свободен, черт побери, очень сильно здесь. Следующий квадрат, давайте переметнемся в правый верхний угол, это собственный бизнес. Собственный бизнес, как правило, характеризуется тем, что вы уже продаете не только время, не только навыки, но и прежде всего свой опыт. То есть свою возможность принимать правильные решения. Правильные решения, да. То есть, и руководить какой-то системой или группой людей. У вас должен быть багаж правильно принятых решений. Пока у вас нет багажа правильно принятых решений, вы не можете, в принципе, обладать собственным бизнесом, потому что он развалится. Угу. И поэтому вам так или иначе нужно постоянно нарабатывать вот именно вот этот механизм в себе внутренний, как правильно принимать решения. Об этом мы, наверное, тоже когда-то будем рассказывать. Это там довольно интересная тема, в которой я сам бы хотел еще покопаться. Но это реально важно. И поэтому, когда у вас есть вот этот опыт, тогда вот здесь вы продаете уже свой опыт. Но вы здесь, по сути дела, не работаете. Вы, потому что имеете этот опыт, вы говорите, я знаю, что для того, чтобы продавать пряники, мне нужен там отдел сбыта, бухгалтерия, отдел снабжения, склад, отдел рекламы. Да, отдел рекламы там, да, но это может быть отдел сбыта. Ну и пекарня какая-то. Да, ну, или да, посредник. Если вы, да, если вы любите производить, то пекарня, если вы любите перепродавать, то не надо пекарня. Уходите от производства, связанного с тяжелым физическим таким трудом. Многое может измениться, а вы не успеете. Ну да. Хорошо. Итак, собственный бизнес. Это опыт на продажу. Тут чем хорошо, с одной стороны? То, что смотря по какой модели вы ведете бизнес. Если вы ведете бизнес по модели, когда вы все организовали, отладили, наняли хорошего управляющего и уехали жить там куда-нибудь на острова, да, и изредка там раз в квартал звоните, там просите прислать вам последнюю отчетность по компании, что как у вас. Это одна модель. А есть другая модель, исконно русская, да, когда там, грубо говоря, генеральный директор впрягается там на уровне чуть ли там не рядового сотрудника и начинает там что-то советовать, там, высматривать. То есть это тот вид бизнеса, который объединяет в себе все негативные, грубо говоря, стороны первого и второго квадрата, да, положительных не дает никаких. Да. Кстати, вот это абсолютно верное замечание, что само по себе нахождение ваше в этом квадрате отнюдь не означает, что это лучшее для вас положение. Ну да. Вот это совсем отнюдь не означает на данный момент. Возможно, когда вы становитесь владельцем собственного бизнеса, вы во многом становитесь заложником. Мы сегодня за обедом обсуждали этот вопрос. Вы реально уже должны как бы принимать решение, исходя из того, что вот вы ему принадлежите. У вас есть какая-то группа сотрудников, вам им нужно платить зарплату. У вас есть офис, который тоже надо оплачивать. У вас есть какие-то конкуренты, которые делают какую-то фигню или вбахивают на рынок кучу денег, да, там свой товар. И вам тоже надо принимать какие-то ответные меры, то есть тоже отдавать свои деньги, которые вы не планировали, а дом хотели купить новый. Да? И это тоже такой, знаете, геморрой очень спорный. Если вы реально специалист высокого класса, вам может быть гораздо спокойнее там оказаться в первом или во втором квадрате. Ну да. Или в первом на свободный график и большую оплату, или во втором просто на консалтинг. Ну, опять же таки, да, уровень риска, допустим, вот собственного бизнеса, ну, как и следующего квадрата, о котором будем говорить, он очень высок по сравнению с первым или вторым квадратом. Тем более с первым, да, когда вам, в принципе, гарантирована фиксированная зарплата. Да, и если вы не будете косячить или в вашей компании не прогнозируются какие-то массовые сокращения, да, вы можете там спокойно быть уверенным, что в ближайшие полгода, да, кроме как из-за здоровья, вы ни из-за чего не можете отлучиться. Вот. Во втором квадрате, конечно, с уровнем риска чуть похуже, потому что если вы будете сидеть и ничего не делать, да, или не иметь клиентов, то, соответственно, вы также останетесь без денег. Но, тем не менее, если вы более-менее в своей целевой аудитории уже создали себе какое-то имя как специалист, да, то клиенты у вас, как правило, уже будут всегда. То есть тут, опять же, таки низкий уровень риска. А вот с бизнесом там непонятно. Да. Но если вы реально человек умный и, по крайней мере, считаете себя умным и хотите таковым быть, вы, безусловно, рано или поздно придете в этот квадрат. Потому что вы понимаете, что каким бы вы гениальным ни были, вашего времени на всех не хватит. Сделать все не хватит. У вас его строго ограниченное количество. И что вы тогда начинаете делать? Вы начинаете набирать людей из первого квадрата. Вы, собственно говоря, уже теперь платите, выкупаете у них время. И сами же, получается, участвуете в системе того же самого офисного рабства, только на уровень выше. Ну да, то есть вы точно так же должны все это время присутствовать. Но если вы реально все это наладите, то вы сможете и отсутствовать, и все у вас будет хорошо. Вопрос в том, насколько вы реально будете принимать там какой-то объем умных решений, ну как да. Вы организуете систему. Здесь идея в том, в этом квадрате, что вы сами не работаете. То есть невозможно быть бизнесменом и работать. Но да. Это и означает и обратное. Да? Вы не работаете в своей компании, да? Вы работаете над ней. Над ней в двух смыслах. Вы как и сверху, да, смотрите над ней, как коршун на добычу, да, там, так и над ней, то есть вы трудитесь над ней, как над своей, как над скульптурой. Да, то есть как художник на скульптуру, вы смотрите на скульптуру со стороны, и то тут, то там что-то подправляете, улучшаете, добавляете, убираете. Оптимизируете, да. Да. Вы работаете над компанией, да, над системой. И ваша задача построить систему из какого-то количества так или иначе взаимосвязанных элементов, вот тех самых отделов, да, как там из примера там продажи, рекламы, отдел сбыта и так далее. Да. Ну вот. И, соответственно, вы получаете уже оплату, да, от выхлопа этой системы. Угу. То есть вот сколько вот эта система, построенная вами, может генерировать денег, по сути дела, все, что остается за вычетом оплаты расходов, это все ваше, да? И здесь границы уже нету. И плюс ко всему, более-менее отлаженная система, да, особенно да. Если есть наемный специалист, mm-hmm. она все-таки как бы позволяет вам отлучаться более там, чем на неделю. Вопрос в том, что какой это год вашего бизнеса? Если это первый год, то, конечно, вы весь год над бизнесом. Если там это второй год, то вы уже там два раза съездили в отпуск. Если это третий год, то вы уже три месяца прожили в другой стране. Четвертый год вы, в принципе, там... Уже занимаетесь инвестициями, бизнес давно продали. Так, и таким плавным образом мы переходим в последний, да, квадрат, четвертый. Я хотел просто еще сказать, что... Вот первый квадрат, у вас есть очень большая планка, потому за сколько вы можете суммарно в месяц зарабатывать. Mm-hmm. Даже самые мега-топ-менеджеры, знаете, они зарабатывают, ну, 20 тысяч баксов в месяц. Ну, это тоже единичные, как бы, такие. Да, это реально, как бы, таких их мало, это единицы, то есть, кто двадцатку там, да. Ну, понятно, что что-то кто-то там откатами, но если работать по-честному, да, то 20 все равно, ну, там, ну, да. Там, я не знаю, до лет 35 это нормальные деньги, да, там, а где-то там лет годам так 40-50 хочется уже там хотя бы виллу, там, хотя бы дом загородный. Тысяч по 200-300 зарабатывать, да, и здесь вы уже никак не сможете. Я про 200-300 в долларах говорю, на всякий случай уточнил, да. И потом фриланс, навыки на продажу. Окей, величайшие певцы, допустим, Мадонна, это навыки на продажу, да. Вы здесь можете много заработать. Но все равно есть границы. Нету звезд миллиардеров. Есть звезды миллионеры, есть мультимиллионеры. Ну, тут тоже есть то границы. Это, знаешь, опять же, таки, как бы, такие. Как правило, вот на фрилансе. Хотя, в принципе, если хорошо, опять же, таки, раскрутиться в своей нише, да. Фриланс, оно все равно плавно переходит в бизнес. Да. Ну так, относительно. Фриланс — это вопрос в том, насколько вы можете себя распиарить. Ну да. То есть, если вы можете себя распиарить как Мадонна, да, там, или как кто-нибудь еще такой же величайший, как Путин, да, то вы, соответственно, получаете очень много, конечно. Но на самом деле Путин, допустим, он себя, конечно, хорошо распиарил, да, но он не фрилансер, он большой игрок большой системы, в которой там у него громадные ставки и громадные риски. А вы можете себя раскручивать просто как звезду, как тренера, да, там. Да, как консультанта. Или как уникального, я не знаю, специалиста в своей отрасли. Вот, например, вот вы умеете, как я говорил, там, серебро выковывать. Да, или красить гайки. Ручные работы, да, или там вы рисуете, сделаете свой сайт, блин, это же все так элементарно. Да. Хорошо. Итак, а в третьем квадрате, соответственно, у нас границы нет. Ну, то есть, понятно, что самые богатые люди планеты, кто это? Это, собственно говоря, конечно же, они не здесь, но во многом они и здесь. Ну да. Это люди, которые или были собственниками своего бизнеса, или... Стали. Да. Или, да, или не стали, просто продали. Да. То есть, они или сами, да, бизнес начинали, вот, который принес им это богатство, или они купили этот бизнес. И то есть что сделали? Инвестировали куда-то. Угу. И мы приходим в четвертый квадрат, это инвестиции. На самом деле, вот сразу хочется немножко поговорить о стандартном убеждении, то, что инвестирование, да, это удел только очень богатых людей. Нет, отнюдь нет. На самом деле, особенно в наше время, даже в нашей стране, имеется очень-очень много возможностей инвестиций очень таких небольших, там чуть ли не от 10 рублей на самом деле. И вот, собственно, как, в чем смысл этой штуки, да, наверное, тоже надо рассказать. Mm-hmm. То, что если призадуматься вот так по-честному, то мало кто из, я думаю, наших слушателей точно, раз уж деньги на интернет есть, да, как бы считают каждую копейку. Наверняка каждый в большей или меньшей степени сорит все-таки деньгами, да, там, может быть, это там впустую уходят сотни смс-ок, да, там, абонентская плата, в принципе, за ненужную ширину канала и так далее. Вот какие-то деньги, они все-таки, ну, позволяют там хоть чуть-чуть, да, но ими сорить. А можно сделать так, что если есть такая ситуация, когда человек позволяет себе сорить деньгами, значит, в принципе, деньги есть. Да, в большом или маленьком количестве, ну, как бы вот помимо того, что вот чисто вот заплатить за свет, квартиру и еду, что-то остается. Да, и вот очень хорошо как раз-таки оставлять вот это вот что-то остается вот в размере там буквально 5 или 10%. И то, что вот как раз мы с тобой обсуждали, да, на какой-то там свой счет или там, может быть, еще куда-то откладывать. Главное, чтобы доступ к этому месту, мы вот говорили, да, друг другу, был такой тяжелый, потому что класть себе на карточку, это значит пойти в банкомат и снять с этой карточки. Ну да, да, да, в любой там момент. То есть, тут главное вот договориться с самим собой, как ты этот провод любишь. Договориться с самим собой и вот реально, вот как бы там ни было, ну, кроме вот таких ситуаций, которых там, ну, вообще уже действительно жесть, но вот надо срочно там задорого оперироваться, да, чтобы эти деньги не трогать, во-первых, с того места, где они лежат, а во-вторых, докладывать их туда, как бы с каждого своего там дохода, раз зарплаты, я не знаю, или там с оказанной услуги, 5-10%. Лучше 10. Ну да, ну лучше 20, конечно, но 20 это русского человека жаба задушит. Вот 10 это как бы оно вроде не ощущается особо. Это к вопросу о горизонтах планирования. Да, да, да. О том, если вы думаете только на год вперед, да, то вам думают, зачем я сейчас буду какие-то деньги куда-то откладывать. Вот у меня всего-навсего, да, если 10% да. откладывать, а то у меня за год всего-навсего одна зарплата там накопится. Ну да. Но на самом деле, если это помножить на перспективу 10 лет, к примеру. И эти деньги у вас будут не просто лежать, а еще лежать грузом, под проценты, да? Да, а работать в фондах, например. Смотря, да, вы же можете инвестировать деньги, ну, только на первоначальном этапе, да, там на этапе первоначального накопления, вы можете их в простейшие виды инструменты, так называемые финансовые, да, инвестировать. А если вы избрали как инструменты, это там ценные бумаги или банковские вклады, угу. да, то это, в принципе, может приносить вам не очень много денег. Но ну, если да. ценные бумаги, то уже больше, чем банковские но вклады. Но там уже и уровень риска. Да, ну уровень риска, да, и уровень вовлеченности больше. А можете вы вкладывать, соответственно, в недвижимость, да, как тоже. Вот недвижимость сейчас пока самый эффективный был до кризиса. Ну, до кризиса. Да. Ну куда? И то сейчас, опять же таки, тут вопрос просто, одни люди запаниковали, стали скидывать. Да, а другие люди, у которых сейчас как раз есть деньги, они скупают, приобретают, кризис сейчас пройдет, опять недвижимость там вернется на те же позиции, а то может быть даже и на более высокие, да, и эти люди заработают. Да. И вся история человечества говорит о том, что недвижимость растет в цене всегда, уже тысячелетия подряд, и никогда еще за всю историю человечества она надолго вниз не падала. Да, на 2-3 года бывают кризисы в недвижимости, но через 5-7 лет она все равно выстреливает вверх и стоит еще дороже. Да. Если посмотреть масштабный тренд, я не знаю, там последних 500 лет, она всегда стабильно прямает строго вверх. То есть, когда бы ты ни купил недвижимость, ты не прогадаешь. Это не акции «Газпрома». Совершенно верно. Ну, насчет акций «Газпрома», конечно, теперь это уже вариант такой спорный. Однако нефть заканчивается. Да. Инвестиции, соответственно, это, условно говоря, деньги на продажу. У вас есть много денег, вы накопили их каким-то способом, да, и вы просто ищете того, кто купит у вас, можно сказать, эти деньги, возьмет их попользоваться, ну, отдаст вам гораздо процентами, больше. Да. И здесь идея в том, что инвестиции, да, они тоже имеют реально много этапов. То есть сначала вам нужно какой-то накопить первоначальный капитал, потом начать инвестировать в какие-то более рисковые фонды, да, там или в какие-то более рисковые штуки. Не, ну там да. Не буду ругаться умными словами. Диверсификация, да. Распределение в разные корзины. Распределение в разные, да, источники. Ага. Потом, соответственно, вы можете инвестировать уже в венчурный капитал, то есть это в какие-то уникальные идеи, да. Какие-то открытия, разработки. У вас есть риск, что эта фигня нифига не выстрелит. Но если она выстрелит, то вы можете поднять очень здорово. Да. Как то, я думаю, те люди, которые вкладываются в разработку вот средств, да, вот от таких заболеваний, как рак, СПИД, да, они, конечно, колоссальные деньги, то там вот фармацевтические фирмы теряют там ежегодно десятки mm-hmm. миллиардов долларов, но зато вы представляете, какая отдача, если вот это буквально там через год, два, может быть, три максимум, выпустят это лекарство, и каждому больному человеку СПИДом, платежеспособному, продадут его, там баснословные деньги будут. Да, это крутая штука. И поэтому это у нас четвертый квадрат. Это, условно говоря, инвестиции, да, деньги на продажу. Что же, теперь, наверное, надо, чтобы вы сами подумали, где да. вы сейчас. Собственно, ради чего мы это все рассказывали, да? Во-первых, для того, чтобы где вы сейчас, вы, наверное, и так уже поняли. Да, для того, чтобы вы несколько шире, да, посмотрели вообще на возможности заработка. Угу. То есть, потому что вот по моему опыту общения с людьми, многие люди, они даже не задаются вопросом. Да, вот у них как программа вшита с детства, там, токарем. Школа, институт, да, или там техникум, работа, все, пипец. Вот, так они и думают. А вот на самом деле, если вот так почесать в затылке, вот многие люди, да, после вот такого рода консультации, да, они сразу начинают заниматься фрилансом и получают минимум, да, те же деньги, но за меньшее время, да, либо деньги за то же время, но намного больше, да. А есть люди, которые идут даже не только в фриланс, а действительно начинают открывать свой маленький бизнес. Неважно, да, пусть это даже перепродажа пряников там вот в соседнем магазине. Да, когда вы закупаете их там, грубо говоря, или организуете закупку их на заводе, да, и доставку в этот магазин, там, и с этого имеете какую-то комиссию, это тоже бизнес, да, но тем не менее это намного интереснее и, как правило, выгоднее, да, чем работа и иногда даже фриланс. Вот, но самое главное, мы это вам все рассказывали для того, чтобы вы как следует подумали над инвестициями, то есть для того, чтобы вы начали заботиться о завтрашнем дне. Потому что 10% своих доходов откладывать, я уверен, что может любой человек, да, сильно себя ни в чем не ограничивая при этом. Да, но через 2-3-5 лет у вас будет уже какой-то такой очень приличный капитал стартовый, да, и для развития собственного бизнеса или для начинания, или там для каких-то других интересных вещей. В конце концов, за 5 лет можно накопить денег, да, отучиться за эти деньги и стать более высококлассным специалистом. Например, mm-hmm. уж ладно, черт с бизнесом, там, с инвестициями. Да. Вот инвестировать в себя. И вот стратегия, которую мы вам хотим предложить, понятно, что нас, скорее всего, сейчас слушают именно люди из левой половины, да? Mm-hmm. И, соответственно, мы вам хотим сказать, дорогие люди из левой половины, старайтесь как можно быстрее перепрыгнуть в правую половину. Ну почему как можно скорее? Я же говорил, там инвестициями, например, можно заниматься буквально вот не отходя от производства, да. Я согласен, но просто я хочу продолжить свою мысль к тому, что реально человек должен быть свободен и заниматься тем, чего ему хочется делать. И поэтому вот если вы там, допустим, ну, работаете в офисе, да, вы какое-то время можете работать, если это тактически, конечно, правильно для вас на данный момент времени, но стратегически вы должны понимать, когда вы эту фигню всю закончите, и каким образом вы оттуда выйдете, и куда вы пойдете. Умирать в офисе, извините, это как бы худшая смерть, да? Ну да. Страшно смотреть на людей, которым там, не знаю, по 40 лет, и они до сих пор сидят там по 10 часов в офисе. Рядовыми сотрудниками делают какую-то, ну, такую, да. Скажем, если вы, работу, конечно, для молодых специалистов а-ля студента, там, ну, и да, так далее. И поэтому вам по-любому надо иметь свой план. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Был в мультике таком, про uh-huh. «Вокруг света за 80 дней». Так вот, есть ли у вас план, как вы выберетесь из офисного рабства? Как вы переберетесь или во фриланс? Или в собственный бизнес. Как вы вылезете оттуда? Если вы фрилансер, то думайте, как вы освободите себя. Каким образом вы отсюда сможете попасть в собственный бизнес? Как вы сможете стать системообразующим фактором, который над системой? И как вы сможете нанять людей, которые будут выполнять те навыки, которые вы умеете хорошо выполнять? Если вы хорошо продаете пряники и отлично разбираетесь в пряниках, то вы сможете набрать просто продавцов и научить их тоже продавать пряники. И ваша прибыль, личная прибыль, удесятикратно увеличится только за счет того, что вы взяли людей и обучили их делать то, что вы сами умеете делать. Если вы будете обучать людей, находясь, если вы сейчас во фрилансе, делать то, что вы умеете, и научитесь их продавать, потому что где бы вы ни находились, вы должны быть продавцом. У нас все на продажу, все на продажу, на продажу. Навыки на продажу, время на продажу, бизнес на продажу, деньги на продажу. Вы в каждом из квадратов являетесь продавцом. Вы продаете или свои навыки, или свое время, или, да, свой, или свои опыт. Деньги. Да, или свои деньги. Да, да. Так или иначе, вам надо быть продавцом. И поэтому вам надо стать мега-офигенным, супер-классным продавцом. Это самое важное, что вы должны все развить, быть продавцом своих собственных хотя бы навыков. Ну, это называется, да, еще навыком самопрезентации. Ну, что-то то есть типа, преподнести, да, себя таким образом, да, чтобы тебя оценивали соответственно. Но. И, соответственно, чтобы вас оценивали, да, уже думайте, какие из тех работ, которые вы делаете, вы могли бы отдать другим без ущерба для результата. Какую часть вы можете скинуть? Мытье посуды, подметание пола. Витя предлагает самостоятельно жениться, как я понимаю. Или нет, нанять добровольницу. Нанять добровольницу. А свое свободное время, которое высвободится за счет этого, направить, например, на фриланс. То есть я предлагаю очень простой первый шаг. Угу. Да, то есть вот есть у вас фиксированный оклад, там, я не знаю, 11 тысяч рублей. Вы просто там 2-3 тысячи отложите на домработницу, а за счет вот этих вот там, сколько обычно, час 3 тратится, да, на бытовуху в день? Вот за эти не час знаю, 3... Я не убираюсь, если честно. Я не знаю, сколько вы тратите. Вот видишь, я тоже за это самое не могу это вообразить себе. Вот за эти час 3, на самом деле, на фрилансе можно заработать, ну, я не знаю, раз 5 больше, чем заплатить вот той же домработнице. Согласен. Да, это как первый шаг по вот увеличению своего дохода, да, с целью как последующего инвестирования, да, или на инвестиции там в себя, повышение своей квалификации или организацию собственного бизнеса. То есть все не так страшно, да, вот надо просто вот написать в своем плане там на ближайшие 5 лет, да, собственно, чего вы хотите сделать. Вот для начала высвобождайте максимально свое время, то есть отдавайте вещи. Ну, это твоя любимая тема, так что, в принципе, можешь рассказывать. Так ты так уже расстраиваешься? Не-не-не, я думаю сейчас просто о том, что какая была бы правильная реальная стратегия. Потому что можно и с первого в третий же квадрат перепрыгнуть. Да, вот, просто допустим, даже работая на работе, просто займитесь там, попробуйте там открыть маленький свой какой-то бизнес там вот на минимальных оборотах просто. Хотя бы интернет-сайт какой-то. Да, там, сделать, да, интернет-сайтов там, какие-то, может быть, консультации уже начните, опять же таки, через интернет. Но по электронной коммерции, я все-таки думаю, у нас скоро будет такие. Да, да, я думаю, да, будет. Есть просто идея, да. Вы можете или из первого в третий, или из первого во второй, но из второго всегда надо переходить в третий. Не надо все делать самому. Хлеб же вы сами не печете. Соответственно, кто-то его для вас делает. Так и очень-очень много вещей, которые вы делаете, надо, чтобы делали другие. Да, просто вот есть такой вот у очень многих людей стереотип, что надо экономить деньги. Господа и дамы, это ошибочно. Надо экономить свое время. Угу. То есть, если у вас есть возможность поменять ваше время на ваши деньги, то с удовольствием соглашайтесь. Это вот опять же таки как, да, с хлебом, да? В принципе, я понимаю, что себестоимость буханки хлеба, ну, допустим, 10 рублей, да? Продают ее за 20. Ну, лучше отдать 10 и 2 часа не морочиться. Ну, да, замешивая тесто там и так далее. За 2 часа лучше вот заработать 50 рублей. Угу. Просто считайте конвертацию, да, за сколько вы покупаете чье-то время и за сколько вы, условно говоря, продаете свое. Да. Вопрос в том, вот вы такой обменный пункт, знаете, мы купили рубли, продали доллары, купили рубли, да, там. Ну да, да, да. Только ваша валюта – это время, да, вы время меняете на деньги, деньги на время. Да. В две стороны. Тут время купили, здесь время продали. Вы величайший продавец времени. Звучит не правда ли пафосно? Ну вот. Что же, это, наверное, соответственно, все, что про это мы хотели сказать, мы сказали, да? Да, ну и можно на этом уже сегодня тогда заканчивать, в принципе. Сейчас я, да, еще думаю, что... Да, соответственно, еще хотелось бы раз вернуться к тому, что нужна своя ниша, да? Надо найти свой продукт. То, что вы будете продавать в ближайшие 5 лет. Свою услугу. Да, свою услугу. Это, кстати, может быть также и уникальные знания. Да, абсолютно. Вот многие люди вот сейчас продают не только свои навыки, да, но и свои знания. То, что иногда мы делаем с Виктором. Совершенно верно. Вот. То есть в простейшем варианте, даже если вы там студент, да, вы всегда можете, грубо говоря, разместить, ну, студент толковый, естественно, да, мы про совсем этих самых не говорим. Вы же всегда можете, грубо говоря, освоив какой-то предмет, да, кого-то подтянуть. Или кому-то написать там реферат, или там какую-то курсовую работу, может быть. Это тоже очень хорошие деньги. И если действительно вы как бы специалист в своей области, вы запросто можете свои услуги продавать. Угу. Итак, думайте, что вы можете продавать. После этого, когда вы придумаете, что вы можете продавать, получая от этого удовольствие и продавать прибыль. За дорого, да, саму свою прибыль, да, подумайте о том, кто это будет покупать. И подумайте, с какого квадрата, ну, будут эти люди. Это будут те, кто работает по найму, это будут фрилансеры, это будут владельцы бизнеса. Или инвестор. Или инвестор. Потому что инвесторам тоже можно продавать идеи, кстати. Да? Это мы уже касаясь работы не физической, а работы умственной. И нарисуйте прямо на своей вот этой схемке, из какого квадрата, в какой вы будете продавать. Может быть, вы хотите, чтобы у вас в идеале был собственный бизнес, который продает что-то там инвесторам, к примеру. Да? А может быть, вы хотите, чтобы вкладывать инвестиции, к примеру, в фрилансеров. И, в развитие. Да, в развитие какие-то венчурные проекты делать. Да? Или, может быть, вы хотите, я не знаю, там, работая по найму, откладывать или покупать там акции, да, какие-то. Инвестировать, и играть на этих акциях. Вот подумайте, в каком квадрате вы хотите сами находиться в ближайшие там 5 лет, да, и кто из какого квадрата будут ваши клиенты. Интересно, они заметили, что эти все квадраты между собой связаны, и стрелочки можно из любого квадрата в любой провести, в любую сторону. Да, да. Ну, я не знаю, я, по крайней мере, вот это заметил, рисую сейчас. Ну да, ты просто начал тему так пробрасывать. Так или иначе, да, они все взаимосвязаны. И это довольно интересное тоже замечание. Подумайте, как взаимосвязаны эти квадраты. Как кто с кем взаимодействует, а как кто может взаимодействовать. Ну и сделайте правильный вывод о том, что успех, он на самом деле очень близок. Да, и все на самом деле у вас получится даже лучше, чем вы сейчас думаете. И что же, на этом, наверное, скажем нашим дорогим друзьям до свидания. Пока-пока. С вами были Артем Евженков и Виктор Толстик. На banksdani.ru. Это было «Умное радио». Удачи!